Теперь главное сбежать из особняка, а дальше, буду жить вместе с гномами. Копать шахты, петель от утра до ночи, не жизнь, а сказка. Не стоит, я ведь знаю, что у тебя всегда все с собой, мы выходим немедленно. 4 месяца спустя. Смотри, старик, правда я круто выгляжу, униформа Академии Ксейрус уже прибыла, значит, завтра ты уйдешь. Проигнорировав меня, Гарольд бросил в меня кинжал, который, не дойдя до меня, застыл. «Ты ведь не думал, что сможешь меня так просто подловить?» С ухмылкой сказал я, ловя еще и второй, брошенный за первым кинжал. «Твои восприятия и реакция хорошо развились, да и контроль над гравитацией хороший, теперь я могу не беспокоиться, что тебя ударит из-под тёшка. Также, я теперь могу все время держать защиту своего ядра активной. Это радует», он подошел и растрепал мои длинные волосы. «Тебе не помешает сходить постричься. Ты прав, с этими длинными волосами такая морока». Я убрал несколько прядей, которые закрывали лицо. И как только Артур справляется с ними, следующим утром, я переоделся в свою униформу и, попрощавшись со стариком, направился к особняку Хилсти. Старший брат Арон, не успел я дойти, как до меня добежала Элли и повисла на шее, а за ней, ко мне тявкая, подошел маленький щенок, которого я ей и подарил. «Ты снял маску?» «Привет, Элли!» «Да, раны уже зажили. Твой брат собрался?» «Да, они ждут тебя». Я поздоровался с Ливинами, и мы начали садиться в карету. «Ах да, я достал из внутреннего кармана ядро монозверя. Это тебе, Рей». Хаем, поймав ядро, он с удивлением посмотрел на меня. «Я не могу принять». «Не стоит», — прервал я его. «Я недавно продал почти все накопленные ядра. У меня остались лишь несколько ядер монозверей плюс ранга. Одно я дарю тебе. Это ядро огненной саламандры ранга. Можешь звать меня дядей, нет, отцом». Чуть ли не плача воскликнул он, с благодарным выражением лица. «Ага, до скорого». Помахав им рукой на прощание, я сел в карету. «Спасибо, отец сможет стать сильнее. У меня и так теперь достаточно денег, да их я практически не трачу». Отмахнулся я от него. «Да и день сегодня важный, ведь мы становимся студентами». Снова промелькнуло в головах у Аарона и Артура, когда карета тронулась. Статус: имя — Аарон, раса — человек, возраст — 12 лет, уровень — 4, стадия ядроманы — темно-желтая, очки навыков — 6, способности: ядроманы, манипуляции маной, восприятие частиц элементов, заклинатель, манипуляция огнем и землей, безмолвная магия, манипуляция гравитацией, манипуляция молнией. Навыки: активные — огненный шар УР 9, земляная пуля УР 8, земляные шипы УР 7, плащ феникса УР 5, каменная броня УР 5, стихийный барьер УР 3, удар молнии УР 3, телекинез УР 3. Пассивные: восприятие УР 7, продвинутая регенерация УР 3, сопротивление огню УР 5, акробат макс, скрытность УР 6, сопротивление боли УР 5. Квесты. Спасибо, что прочитали. 19. Академия Ксейрус. До Академии Ксейруса мы доехали быстро, но кампус был настолько огромен, что мы через него ехали дольше, чем по самому городу. В саму Академию я смог попасть благодаря Генри, который связался с директрисой та, узнав, что авантюриста ранга желает поступить обучаться у них, с радостью согласилась бесплатно принять меня. По пути виднелись и другие экстравагантно украшенные кареты, некоторые даже в 2 раза длиннее, чем наша, а в других запрягали низкоуровневых монозверей. «Хаем, одни понты», — проворчал Элейджа, глядя на выходящих из карет студентов. «Наша карета тоже была роскошной, но только по мнению простолюдинов. По сравнению с другими богато украшенными экипажами знатных людей, наша выглядела простой телегой. Мистер Артур, мистер Элейджа, мистер Арон, мы прибыли», — возничий открыл нам двери, и мы глубоко вдохнули воздух студгородка. «Да воздух здесь такой же, как и везде, а я думал, что он будет повкуснее», — причмокивая, сказал Элейджа, на что я усмехнулся. «Не глупи», — Артур подтолкнул друга вперед, и мы пошли вслед за толпой студентов по главной мраморной дорожке. «А Академия то, ничего так», — я присвистнул, глядя на здание, возвышающееся перед нами. Огромное белое строение поражало. «Пойдемте внутрь», — предложил Артур, и мы вошли в здание вместе с другими новенькими студентами, тоже впервые посещающими Академию. Зайдя внутрь, я поморщился от того, как непривычно было ощущать столь большое количество людей и их ману. «С тобой все нормально, Аарон?» — услышал я голос Артура. «Да, просто мне поступает слишком много информации, скоро привыкну», — Потерев виски, ответил я. Тысячи студентов болтали со своими друзьями, знакомыми и только что встретившимися незнакомцами. Давайте где-нибудь присядем. Артуру приходилось кричать, чтобы Элайджа и я, стоявшие рядом, смогли его услышать. В конце концов, мы нашли удобные места в середине зала. Осмотревшись повнимательнее, я удивился тому, как много гномов и эльфов поступили в академию и болтали с окружающими. Я так и не узнал, сколько живут эльфы, надо будет это выяснить. Вау, я никогда еще не видел эльфов вживую. Похоже, и вправду все три расы теперь смогут учиться в академии Ксейруса. Элайджа взволнованно озирался по сторонам. Я смотрел на сцену, которая все еще пустовала. Внезапно, воздух перед трибуной на сцене резко размылся и вновь собрался, после чего на сцене появилась директор Гудской. Она была одета в элегантное белое платье. Ее глаза были закрыты, но когда она их открыла, то от ее взгляда по моей спине пробежали мурашки. Улыбаясь, Синтия медленно подняла руку, и я видел, как комнату заполняют частицы звуковой маны. Когда директриса появилась на сцене, студенты загалдели еще оживленнее, но как только рука Синтии поднялась на уровень головы, внезапно возникла мертвая тишина. У всех студентов было неподдельное удивление на лицах, поскольку они все еще продолжали разговаривать, но из их губ не было слышно ни звука. Я же просто создал вокруг нас троих гравитационный барьер, нейтрализуя действие заклинания. «Извините меня за такую грубость, но я не люблю перекрикивать», сказала она мягким, приятным голосом так, что ее было слышно даже на задних рядах. «Приветствую всех собравшихся здесь будущих руководителей, ученых и воителей Декатина в нашей скромной академии. Меня зовут Синтия Гудской, но, пожалуйста, зовите меня просто директрисой Гудской и не бойтесь подходить поздороваться, когда заметите меня в кампусе. Я не умею произносить длинные речи, так что я просто представлю вам студенческий совет, который представляет нашу академию и принимает участие в важных решениях вместе со мной. Пожалуйста, поприветствуйте их». Она махнула рукой, и к ней вышли члены совета. Мне предлагали вступить в совет, но я отказался, приняв другое предложение директрисы, которое заинтересовало меня больше. «Смотрите, смотрите, там Лили. Мы должны поддержать ее». Элайджа встал со своего кресла, и они с Артуром начали кричать ее имя, пока я с видом, я не с ними, тихо сидел. Ранее застенчивая Лили теперь уверенно и спокойно шла до центра сцены, поправляя свои банты. Вышли еще несколько парней, но до них дела мне не было. Наконец, последней вышла девушка, заставившая всю толпу замолчать от удивления. Запоминающиеся бронзово-серебряные волосы, отражающие свет, подчеркивали ее персиково-кремовый цвет лица. Она повернулась лицом к публике так, что ее круглые, бирюзовые глаза покорили сердца всех мальчиков в этом зале. Ей сейчас было всего 13 лет, верно? В очередной раз я удивлялся быстрому росту здешних детей, которые в 12 выглядели на 14-15. К сожалению, меня этот феномен обошел стороной. И хоть я и был физически сложен немного лучше, чем Артур, то в росте был на целую голову ниже. Увидев, как эльфийка поклонилась, я вышел из своих дум, внимательно слушая, что та скажет. «Меня зовут Тессиэролит, и для меня большая честь стоять здесь, как президента студенческого совета этой академии». Вновь раздались аплодисменты, толпа приветствовала нашего прекрасного президента. Кажется, у кого-то появилось множество соперников, наклонивший к Артуру, с ухмылкой прошептал я. «Я ведь уже говорил, да-да, вы всего лишь друзья, бла-бла», передразнил я его, возвращая внимание на Тессию, которая начала говорить свою речь, суть которой сводилась к миру, дружбе между расами и т.д. После окончания церемонии, все новички были размещены по общежитиям. Выйдя наружу, я шел по мраморной дорожке, укрытой осенними листьями. Ученики взволнованно общались со своими сверстниками и знакомились с новыми людьми. Идя вглубь кампуса, к общежитиям, мы с Элайджей и Артуром заметили, как мимо проходящие студентки хихикнули нам вслед. Вздох. «Я чувствую себя таким незначительным рядом с вами». Плечи Элайджи грустно опустились, и Сильви жалостливо погладила его голову своим хвостом. «Кажется, я и вправду буду довольно популярен среди женской части академии, хоть нечего с этого и не получу. В прошлой жизни я был довольно замкнут, так что общался лишь с несколькими друзьями, в этой же, все еще хуже, так что даже заговорить с незнакомцем без причины, мне будет некомфортно, что уж говорить о девушке. Но предаться самобичеванию мне не дал громкий взрыв. Переглянувшись с парнями, мы последовали в сторону переполоха. Такой мелкий гном, как ты, никогда не станет хорошим аугментером. Почему бы тебе не пойти ковать оружие для настоящих воинов, как я? Черт возьми, ты кем себя возомнил? Подойдя к месту происшествия, я увидел двух учеников, которые, как я понял, устроили драку. Похоже, что-то намечается, сказал Элайджа, смотря на то, как некоторые студенты стараются отойти подальше от назревающей драки. Мы почти последними покинули зал, и поэтому большинство студентов уже ушли вглубь кампуса или вернулись в свои комнаты. Однако, если драка все же начнется, то все равно невинные люди могут попасть под раздачу. Давайте посмотрим, я хочу понять уровень силы наших сверстников, произнес я, с интересом смотря на двух парней. Согласен, поддержал меня Элайджа. Так что Артуру осталось лишь согласиться. Меня зовут Николас Дрейл. Объявляй дуэль, коротышка, и я покажу тебе свою силу. Или ты струсил, ухмыльнулся человек, поправляя значок на груди. Тьфу, ты пожалеешь об этом. Маленький гном, одетый в большую для него форму, достал гигантский топор, и то, как ловко он с ним обращался, говорило нам гораздо больше, чем обычная полоска на галстуке. Когда гном положил руку себе на грудь и начал говорить, оба значка, и у него, и у человека, ярко загорелись. Я объявляю дуэль между мной, Брозненным Баром, и Николасом Дрейлом. Я принимаю дуэль. Два значка ярко засветились и громко пискнули. Значок боевого мага и карманные часы ученого мага являются артефактами для дуэли. Они создают барьер из маны вокруг пользователя. Когда барьер разрушается, дуэль считается оконченной, и тот, чей барьер остался цел, побеждает. Также артефакты должны перезаряжаться. Поэтому проводить новую дуэль можно проводить только через 24 часа, после окончания предыдущей. Человек достал два меча из пространственного кольца, отпрыгнул назад и встал в позицию. «Вперед, гном!» — крикнул Элайджа, болея за Брознина. Изучив двух аугментеров, я заметил, что второкурсник уже перешел на красный этап ядра, а гном все еще был на черном. Бой начался, и я нечего интересного для себя не увидел, парни были слабыми, как авантюристы с ранга. Бой закончился поражением гнома, и мы хотели было уйти, когда я почувствовал, как клинки парня наполняет мана. Этот дурак не планировал просто победить в дуэли. Он собирался сделать последний удар. Николас хотел нанести решающий удар, и лишь немногие заметили, когда я переместился за его спину. Это учебная дуэль, а не настоящий бой. Успокойся, пацан. Как только моя рука опустилась на его плечо, Николас упал на колени, от давления гравитации. Не став тратить время, я обошел лежащего на земле парня, идя в сторону Артура и Элайджи. «Это ведь тот авантюрист ранга», — зашептался кто-то из толпы. «Так это правда?» — говорят, он поступил на первый курс, как боевой маг. «Пойдемте отсюда, я хочу поскорее посмотреть на свою комнату». Мы прошли немного вперед, когда я услышал голос Дрейла. «Ты нарываешься на драку со мной, сопляк!» Я с удивлением оглянулся, пытаясь понять, он идиот или просто слишком сильно ударился о пол. «Получай!» Видя, как он бежит на меня, мне захотелось еще раз вдавить его в землю, и в этот раз посильнее, но прозвучал голос знакомой мне эльфийки. «Как ты смеешь?» «Спасибо, что прочитали!» 20. Встреча. Лицо парня с двумя мечами заметно побледнело, когда он услышал знакомый голос. Я обернулся и увидел, что к месту дуэли собрался весь студенческий совет. Спокойно, но торопливо, к нам подошла Тесс. За ее спиной я заметил Лили. Дрейл сразу же забросил оба меча в пространственное кольцо и почтительно поклонился, вытерев пот со лба. «Что здесь происходит?» — спросил черноволосый парень, удивленно подняв брови. Его взгляд остановился на мне, и в его глазах появилось узнавание. «Вы ведь Арон, верно?» «Да». Дрейл сошелся в дуэли с вон тем учеником. Я указал на гнома, который сидел в сторонке, держась за живот. Победив, вместо того чтобы убрать оружие, он напитал его маной, собираясь нанести удар. Мне пришлось вмешаться, чтобы не допустить ранения ученика. Вот как, член студенческого совета перевел взгляд на Николаса, но до того, как тот успел что-то сказать, слово взяла Тессия. «Ты, кажется, я задала тебе вопрос, как ты смеешь?» Она подошла поближе к второкурснику. Я думал, что студент был старше ее на один курс, но приглядевшись, я заметил две полоски на ленте, аккуратно подвязанной под воротом у принцессы. Нет, что вы, я бы никогда не решился нарушить правила. Пожалуйста, простите, думаю, я был слишком вспыльчив. Он поклонился еще ниже, чуть ли не касаясь лбом земли. Уходи, она продолжала испепеляюще смотреть на него, пока он не развернулся и ушел, а несколько парней из толпы пошли за ним. Простите за то, что случилось и спасибо, если бы не вы, у нас были бы проблемы. Нечего такого, я просто не люблю, когда нападают из-под тишка. И не стоит формальностей, эльфийка. Я улыбнулся ей, и махнув рукой на прощание, ушел, оставив Артура поговорить с подругой. Элайджа также остался. Вот что делает статус авантюриста А-ранга, они даже не сомневались в моих словах. Похоже, у меня будет много работы на новой должности, слишком сильно здешние люди не любят другие расы. Наконец, я дошел до общежития, к счастью, без лишних проблем. В кампусе были два объединенных общежития. Оба здания были разделены для студентов младших и старших курсов, хотя то, что меня поселили в кампус старшекурсников, было любопытно. Здание было чистым и ухоженным, но без модной мебели и украшений на стенах. Теплый интерьер бежевого цвета и лестница, ведущая до верхнего этажа. На каждом этаже был коридор и несколько комнат. Дойдя до своей комнаты, я вошел, оглядывая свое новое место жительства. В комнате стояло два шкафа и приличных размеров ванная комната с двумя раковинами, душем и отдельным туалетом, так что я мог умыться, не ожидая своей очереди. Две кровати разделялись тумбочкой и длинным ящиком, на который можно было складывать одежду. Спальная зона была отделена стеной от рабочей зоны, где стояли столики и диваны, поставленные друг напротив друга. Дальняя стена комнаты была почти полностью стеклянной, открывая невероятный вид на кампус, окрасившийся в осенние цвета. В общем и целом, меня все устраивало. А как иначе? Я бездомный, хотя меня это нисколько не напрягает. Деньги для покупки домика я смогу заработать, так что это лишь вопрос времени. Я лег на ближайшую к двери кровать, так как дальняя была занята. И кто же мой сосед? Надеюсь, у меня не возникнет с ним проблем. От третьего лица к кампусу старшекурсников, слегка нервничая, шел высокий парень. У него были черные волосы и карие глаза. Его черты лица были довольно аристократичны, из-за чего казалось, что он хмур и смотрит на всех свысока. Этим парнем был Итан Блэк, из самой влиятельнейшей семьи артефакторов. Ох, отец, и зачем было подселить первокурсника к старшекурсникам? Что если ему будет некомфортно среди учеников постарше? Хотя, по словам отца, он и был довольно зрел, для своих лет. Он вздохнул, дойдя до кампуса. Итан учился на пятом курсе боевым магом и считался сильнейшим в академии. Усилитель с темно-желтой стадией ядра и стихиями ветра и звука уже было нехилым достижением в его возрасте. Еще и то происшествие после церемонии, что, если он не в духе, из-за своей новой должности главы дисциплинарного комитета, он, конечно же, знал о стычке, в которой участвовал Арон. Комната 203, вот я и на месте. Стоя перед дверью, он взъерошил свои волосы, пытаясь собраться с мыслями. Сейчас я встречусь со своим кумиром, я должен показать себя как можно лучше. Резко вздохнув, открыл дверь и прошел внутрь. Смотря на беловолосого мальчика, ему казалось, будто его полностью просканировали. От такой неожиданности, все заученные перед входом реплики были им забыты, и Итан уставился на своего нового соседа, не зная, что сказать. Аарон усмехнулся и поднялся с кровати. «Кажется, в том, что меня подселили в кампус старшекурсников, виноват твой отец», протягивая руку для рукопожатия, проговорил он. «Тебя ведь зовут Итан, ты сильно похож на Генри, а ты Аарон». Черноволосый с нервной улыбкой пожал протянутую руку. «Прости за отца, надеюсь, это не слишком тебя тяготит». «Нет», он усмехнулся. «Генри любит хвастаться своим сыном, рад наконец увидеть тебя вживую». Они сели на диван, Итан поставил две чашки на стол, и взяв заранее приготовленные сладости, они начали знакомиться. От лица Арона. «Как только мой сожитель зашел, я по его чертам лица понял, кто находится передо мной». Конечно же, Генри не мог упустить такой шанс, даже если это было подстроено им, я не был этим раздражен, скорее благодарен. Да и Итан оказался хорошим парнем, угостил чаем и сладостями, и рассказал о жизни в Академии изнутри. Также оказалось, что он глава ДМ дисциплинарного комитета, а Клэр сместили до заместителя. Уже вечереет, мне надо подготовиться к новым обязанностям. Мне нужно к директору, Не покажешь дорогу? Конечно. Выйдя из общежития, мы прошли в основной корпус академии, где меня довели до двери директрисы. Тук-тук. Дверь сама собой открылась, и я зашел в просторный кабинет, где за столом сидела пожилая женщина. «Ты пришел, Арон?» Она дружелюбно улыбнулась, призывая меня сесть на диван. «Что я и сделал. Рада с тобой наконец познакомиться вживую. Я тоже». Присаживаясь за удобный диван, ответил я. «Давайте обсудим мои привилегии, директор Гудской. Можно просто Синтия, мальчик мой?» Увидев мой кивок, она продолжила. «Тебе будет предоставлен доступ к приватному тренировочному центру. Также, я могу дать тебе свободный пропуск на занятия. У тебя ведь две высших формы, молния и гравитация. Тебе будет полезно посетить занятия по девиантным формам, а также несколько занятий для ученых-магов. Что ж, меня все устраивает». Я пожал плечами, радуясь приватному тренировочному центру. «Отлично», Синти вытащила из кольца коробочку. «Вот твоя униформа, носи ее с гордостью и стань мечем этой академии». Я мельком осмотрел коробку и закинул ее в инвентарь. «А теперь, мне пора на ужин, если вам больше нечего добавить», вставая с дивана, сказал я. «Иди дорогой, растущему организму нужно хорошо питаться. До свидания, Синтия». Закрыв за собой дверь и пройдя несколько шагов, я замер. «А где здесь столовая?» «Спасибо, что прочитали». 21. Дисциплинарный комитет. После нескольких десятков коридоров и стольких же вопросов, как пройти в столовую, мне наконец удалось ее найти. Открыв двери столовой, меня встретил галдеж учеников и аромат блюд столовой. Встав в очередь и получив свою еду, я прошелся по столовой взглядом, в поисках свободных мест, пока не увидел машущего мне Артура. «Ну как вам общежитие?» – спросил я, садясь за стол. «Довольно неплохое, меня все устраивает». Кладя в рот кусок жареного мяса, ответил Арт. «Кстати, Аарон, куда тебя поселили?» «В общежитии старшекурсников». Я с наслаждением прожевал кусок пирога. «Вкусно. Меня подселили к сыну Генри, так что все нормально. Ах, завтра с утра мне нужно посетить аудиторию. Завтра официально объявит дисциплинарный комитет». Артур покатал кусочки овощей и попытался угостить ими Сильви, которая их, конечно же, отвергла. «Так ты тоже в этом комитете?» – утвердительно произнес я, ловя на себе удивленный взгляд Элайджи. «Этот комитет!» – воскликнул он, поднимая вилку вверх. «Вы должны гордиться этим. Значит, завтра мы встретимся с другими членами дисциплинарного комитета», проигнорировав Элайджу, продолжил говорить я. «Надеюсь, будет интересно». «Ага», Артур подцепил кусок мяса, и Сильви украла его до того, как он успел донести его до своего рта. Усмехнувшись, я продолжил есть. Мы беседовали о том, в какой клуб вступит Элайджа и какие дисциплины у нас будут. Оказывается, комитет будет собираться на планерке каждое утро. И я был согласен с Артуром, выспаться нам не удастся. После обеда у нас с Артуром начнутся дополнительные занятия для старшекурсников. В них входили магическая теория для девиантов и командно-боевая механика. В осенний семестр больше занятий было у боевых магов, а в весенний – у ученых. Большинство студентов ходит лишь на 3-4 предмета в месяц, но у меня была двойная нагрузка, и моя учеба заканчивалась в 7 часов вечера, как у Артура, так что у нас не оставалось времени на клубы. Клубы для старшекурсников собирались после обеда, а у младших курсов вечером после занятий. «Может, мне стоит вступить в клуб по рукопашному бою?» «Я слышал, все больше заклинателей хотят тренироваться ближнему бою, на всякий случай», – размышлял Элайджа, подцепляя еще один кусок мяса. «Я закончил есть, когда увидел, как группа студентов подходит к нашему столику. Лидер группы, высокий парень с волнистыми каштановыми волосами, протянул мне руку. Меня зовут Чарльз Ривенпуп, второй сын знаменитой семьи Ривенпуп. Я уверен, вы слышали о ней. Не мог не заметить, что вы проводите время с каким-то ученым-магом. Но сегодня я позволяю вам стать частью моего окружения». Его подбородок самоуверенно торчал. Он был уверен, что я и Элайджа сами жаждем его предложения. «Ха-ха-ха», я рассмеялся. «Здешние ребята строят из себя слишком важных шишек». Артур и Элайджа также еле сдерживались от смеха, вероятно, из-за его фамилии. «Слушай, Чарльз, извини, но нам не интересно твое предложение». Воруя кусок мяса у Элайджи, проговорил я. «Я специально отвлекся от своих дел, чтобы пригласить вас в свою группу, чтобы вам не пришлось возиться с этим проблемным ученым мусор», еле сдерживаясь, прорычал Чарльз. «Достаточно, ты уже сказал все, что хотел», я нахмурился, смотря на него. «Так что можешь идти». Было видно, он изо всех сил старался сдержать свой гнев. Его рука все время тянулась к палочке, но он просто развернулся, быстро уходя прочь. «Что ж, проблемы так и преследуют тебя, Артур», — я усмехнулся. «И не говори», — вздохнув, мы встали, направляясь на выход из столовой. Утро настало быстро, даже слишком. «Вставай уже, нам нужно спешить на собрание комитета». Итан уже переодевался в свою форму. «Дай прийти в себя, мне нужно несколько минут, чтобы отогнать сонливость», лежа на такой удобной кровати пробормотал я. «Ладно». Встав и умывшись, я начал переодеваться. Новая форма, которую мне дала директриса Синтия, состояла из белой рубашки с одной черной полосой и светло-серого жилета. Новый жилет и темно-серые брюки были сделаны из разных материалов, но судя по специальным гравировкам, они имели специальные защитные свойства. Вместо карманных часов я носил ножны с серебряным ножом возле своего сердца. Золотую повязку сменила красная полоска вокруг моего воротника, придавая наряду еще более королевский вид. «Мне нравится», — закончив осматривать себя в зеркале, сказал я. «Пошли». Мы должны были формально присутствовать на всех собраниях с членами комитета в небольшой комнате в актовом зале. Я даже был немного взволнован, думая о своих напарниках, увидеть их вживую и на экране, совсем другое. Дойдя до аудитории, мы вошли внутрь. Больше никто не пришел, но мое предположение оказалось неверным. «О, вы наконец пришли, Итан. Меня зовут Клэр. Клэр Блидхарт. Учусь на шестом курсе на боевого мага с двойной специализацией огня и ветра, а также я заместитель главы дисциплинарного комитета. Вы ведь Арон, авантюрист Аранга, можно мне автограф?» Эта старшекурсница так и сочилась позитивом и страстью. Она была почти так же красива, как Тессия или Китлин, но имела свое собственное очарование в виде алых волос. Клэр носила военную униформу, но вместо золотого ремня, как у глайдеров, на ее плечах были золотые эполеты, что наряду со светло-серой с золотой оборкой юбкой и сапогами до колен придавали ей королевский вид, по сравнению с моей простотой. А, да конечно, я быстро подписал ее листок. Эльфийка, даже с такой красивой внешностью, была для меня лишь девочкой, из-за чего я вполне свободно мог с ней говорить. Тут же, была именно что девушка, и довольно красивая, отчего я чувствовал себя немного неловко. Итан и Клэр начали обговаривать свои планы, пока я ждал остальных, сидя за столом. Через дверь вошел еще один студент, на вид лишь на пару лет старше меня. У него были довольно скучные светло-серые волосы, почти белые на челке. Его узкие глаза казались прорезями на лице, а улыбка более похожа на глумливую, чем на довольную. Он был одет в темно-серый халат восточного стиля и широкие черные штаны, опоясанные золотым ремнем. На его халате был знак серебряного кинжала, как и у всех прочих членов дисциплинарного комитета. Мне почему-то не понравился этот парень, я пытался что-то вспомнить о нем из канона, но все было напрасно, я лишь сделал себе заметку, быть с ним осторожней. «Меня зовут Кай Кристлис, студент четвертого курса, но зови меня просто Кай». Выражение его лица совсем не изменилось, глаза все еще прищурены, а губы по-прежнему улыбались, но он поднял руку в приветственном жесте. Его ладони перемотаны в бинтах, так что казалось, будто он был в перчатках. «Меня зовут Арон, рад с тобой познакомиться», — ответил я, пожимая его руку. После него в комнату зашли парень примерно 17 лет. У него были пышные волосы цвета красного дерева, и он своим видом напоминал льва. Его свирепые мечеобразные брови и карие глаза поражали. Его наряд напомнил мне о старомодной военной форме без фуражки. Мне понадобилось пара секунд, чтобы понять, кто же он был. «Арон», — прозвучал его удивленный голос, когда он встретился со мной взглядом. «Принц Глайдер, вряд ли я могу теперь зваться принцем, с тех пор как три короля и королевы распустили прежний строй и назвали себя советом. Зови меня просто Кертисом». Его харизматичный голос нес в себе определенную глубину. Он смутно смотрел на меня, что было неудивительно, учитывая мои прошлые проблемы с его сестрой. «Приятно видеть знакомые лица. Должно быть, ты сейчас уже на пятом курсе?» «Да», — дружелюбно ответил я, отчего чуть-чуть умерил его беспокойный взгляд. «Да, пятый курс, огненный усилитель, а также укротитель зверя. Приятно снова встретиться». Он пожал мне руку. Я оглянулся на молчаливо стоящую черноволосую девочку, которая молча поклонилась мне. «Китлин, приятно снова встретить тебя», я поклонился в ответ. Разительный контраст между безупречной фарфоровой кожей и угольно-черными волосами и темными глазами с длинными ресницами делали ее похожей на куклу. Я тоже рада встретиться с тобой, Аарон. Я, как и ты, тоже первокурсница, учусь на ученого мага. Использую ледяную магию и являюсь заклинательницей. Кертис сразу же отвел сестру к свободному стулу, как можно дальше от меня. Дальше были девочка-гном, которую звали Дородрея, высокий светловолосый эльф, Фирит, и крупный парень, высотой 2 метра, Теодор. Последний хотел проверить, смогу ли я выдержать давление, но в итоге вышла довольно комичная ситуация, когда Громила положил на мое плечо руку, но упал от силы гравитации сам. После того, как пришел Артур и со всеми познакомился, слово взяла Клэр. Я в предвкушении того, что принесет нам этот семестр. Отныне, ребята, мы одна команда. Клэр снова жизнерадостно воскликнула и положила руку на стол. Я надеюсь на всех вас. Итан положил свою руку поверх руки Клэр. И я тоже с нетерпением жду этого. Кай положил забинтованную руку поверх ладони Итана, по-прежнему ухмыляясь. Похоже, наступают довольно интересные времена, сказала Дородрея и положила свою мясистую руку на ладонь Кая. Ха-ха, да, давайте выложимся на полную. Кертис также положил руку, а Кейтлин молча последовала их примеру. Я уверен, что будет круто. Артур и Фи-Фи тоже положили руки в стопку, хотя вид первого говорил о его усталости. Удачи нам, моя рука стала предпоследней. Теодор подошел поближе и накрыл все ладони своей. По его молчаливому кивку, Клэр уверенно улыбнулась и крикнула. Да здравствует дисциплинарный комитет, ура! Перед тем, как начнется клубная лихорадка, студенческий совет хотел бы официально представить студентов этой академии, чья группа лично созвана директрисой в надежде разрешения и предотвращения споров среди студентов, а также исполнения наказаний для нарушителей. Этой группе позволительно использовать магию для поддержания мира и безопасности учащихся, как между студентами, так и посторонних. Пожалуйста, поприветствуйте дисциплинарный комитет. Прозвенел голос Тесси. Актовый зал наполнился аплодисментами и красный занавес поднялся. Мы вышли на сцену. Вероятно, мы выглядели довольно впечатляюще, в основном благодаря мундирам. Пока мы стояли перед студентами Ксейруса на сцене бок о бок, вытащили ножи и выставили перед собой, показывая наш особый знак. После этого мы провели небольшой хореографический номер и откланялись. Итан зачитал небольшую речь от имени комитета, прежде чем мы ушли со сцены, оставив толпу со смешанными чувствами. Для некоторых студентов дисциплинарный комитет мешал их испорченному поведению, для других он служил защитой от вреда. Спасибо, что прочитали. 22. Профессор Гейст. Сидя в аудитории, я мог буквально чувствовать то внимание, которое было сосредоточено на мне. Может, мне не стоило принимать предложение Гудской. К счастью, в класс вошел профессор. Он был заклинателем, судя по палочке в кобуре на поясе. И я не чувствовал его стадии ядра, что говорит о том, что либо у него довольно хороший контроль над ним, либо он на более высоком уровне, чем я. Подойдя к своему столу, он ударил по нему книгами, которые держал в руках, заставляя класс замолчать. Теперь, когда я привлек всеобщее внимание, позвольте мне поприветствовать всех на основах теории Маны. Я профессор Авиус. После первого занятия я решил посетить практическую манипуляцию Маной, хотя смысла в этом особого и не видел, но кто знает, возможно, я смогу узнать что-то интересное. Зайдя в другой класс, я отметил изменения в планировке. Комната была похожа на миниатюрную арену с платформой для сражений в центре, которую окружали барьеры и ряды сидений. Класс заполнялся людьми, и через несколько минут все места были заняты. Большинство студентов были первокурсниками, но я заметил в толпе и учащихся на втором курсе. «О боже, я с нетерпением жду этого занятия!» — воскликнул Фи-Фи, сидевший рядом со мной. Я лишь кивнул, заинтригованный тем, как пройдет занятие. Профессор Виус оставил у меня довольно хорошее впечатление, он умел хорошо преподнести свой предмет. Артур сидел по другую сторону от своего соперника, и по его столь мрачной мине, было ясно, что ему уже надоело это внимание. «Можно мне сесть здесь?» Услышав знакомый голос, я повернулся и увидел Кейтлин, стоящую рядом со мной. «Конечно, я подвинул свою сумку, чтобы освободить сиденье». Она легко поклонилась и, тщательно поправляя юбку, заняла место. «Хоть сейчас уже почти обед, но все же с добрым утром». Оптимистичный, толстый мужчина, носящий легкие доспехи, хлопнул в ладоши, привлекая внимание каждого сидящего. Он больше походил на начинающего авантюриста, чем на профессора, но приглядевшись, я был удивлен увидеть его светло-желтую стадию ядроманы. На стадию выше меня, похоже, профессор довольно силен, хотя судить силу по ядру неверно, но все же, сегодня собралось довольно много студентов. Я знаю, что мой предмет популярен, и я горд этим. Меня зовут профессор Гейст. Добро пожаловать, дамы и господа, и офицеры ДК. Для меня большая честь принимать вас на моих занятиях. Итак, практические манипуляции с маной, или ПММ, как я люблю называть. Это означает, что все мы будем испытывать на практике. Практика, в моем определении, означает повторение по примеру, ведь лучше сначала увидеть то, что будешь тренировать, верно? Его глубокий бас гремел по всему классу, будя всех, кто еще был сонным. Мне нравится такой подход к учебе, после чистой теории Мавиуса. Я понимаю, что большинство из вас первогодки и совсем недавно пробудились. Хотя, все больше и больше родителей начинают обучать своих детей самостоятельно сразу же после пробуждения, прежде чем отправлять сюда. Однако, ради равенства, я буду считать, что вы все первокурсники и новички в манипуляции с маной. Конечно, с некоторыми исключениями, такими как четверо сидящих здесь персон, среди которых есть авантюрист Ранга, он указал на нас и подмигнул. Меня уже начало раздражать такое внимание, казалось, будто профессор делает это специально. Я уверен, что всем, включая меня, любопытно узнать уровень способностей нашего нового дисциплинарного комитета. Они ведь будут защищать студентов нашей академии, несколько криков из зала подтвердили его слова. Понятно, похоже, профессор любит внимание. Даже на лице безэмоциональной Кейтлин пронеслось досадное подергивание бровью. Тогда, почему бы мне немного не остудить его пыл? Я могу с вами сразиться, профессор. Я встал, готовый выйти в центр. Ох, думаю, и так, понятно, какой силой обладает авантюрист Ранга. Может быть, вы дадите возможность остальным своим товарищам, и на что я надеялся. Я сел, с досадой смотря как Фейфи встает. Хм, ну если профессор Гейст настаивает, то я стану добровольцем от имени ДК, и продемонстрирую способности нашей группы, набранной лично директрисой. Фирит встал со своего места и гордо положил руку на сердце. Вздох. Ха-ха. Так держать. Ты ведь Фирит, верно? Спускайся на сцену, с ухмылкой воскликнул он. Фирит изящно спрыгнул со своего места на сцену, стоящую в центре аудитории. Хм, если я прав, то ты заклинатель на светло-оранжевой стадии с водной специализацией, верно? Очень хорошо для 15-летнего, даже для эльфа, сказал профессор, изучая его. Верно. И судя по тому, что я не могу почувствовать ваш уровень маны, то вы сами более высокого уровня, чем я. Для меня большая честь учиться у вас. Фирит был очень хорошо воспитан, но его легкий оттенок высокомерия как бы намекал, что даже несмотря на высокий уровень профессора, он готов сразиться с ним. Еще бы, я же на светло-желтой стадии. Но чтобы сражение было справедливым, я буду использовать только дальнобойные атаки. Он достал двуручный меч из пространственной вещи где-то за спиной и запрыгнул на сцену. Фирит хотел было возразить, но профессор Гейст поднял руку. «Пожалуйста, если я проиграю, то у меня хотя бы будет оправдание», он подмигнул эльфу, и другие студенты засмеялись. «Фирит проиграет», тихо сказала Кейтлин. «Так и есть», вздыхая пробормотал я. «Неужели, и почему же?» с интересом спросил Артур. «Профессор-авантюрист, а значит имеет больше боевого опыта и знаний в области манипуляции маной. Думаю, дальше объяснять не надо». «Да, позвольте мне сперва создать барьер, чтобы снаряды маны не попали в аудиторию». Профессор пробормотал несколько заклинаний, и пространство вокруг арены тускло засветилось. «Начнем же», он ухмыльнулся, когда Фирит достал свою палочку и приготовился к заклинанию. «Водяной змей». Поток воды закружился вокруг Фирита и вскоре принял форму гигантского змея. Потоп, эльф мгновенно призвал еще одно заклинание после создания водяного змея, и наверху арены образовался водяной слой, в который влетел змей. Заклинание довольно высокого уровня, которое использовали маги для создания более выгодных для них условий на поля боя. Огненный шар, профессор Гейст просто выстрелил огненным шаром, но тем не менее сумел застать меня врасплох. Это заклинание было низкоуровневым, которое знали все усилители, да и я им активно пользовался, но пламя в ладони профессора было синим. Меня поразило то, что усилитель смог изменить свойства огня, когда даже я, пока что мог делать это с большим трудом. Ярко-синий огненный шар вылетел из руки профессора в сторону Фирита, который понятия не имел, насколько сильно это заклинание было на самом деле. Я думал, что вы сделаете что-нибудь получше, профессор. Фирит уверенно поднял свою палочку и начертил в воздухе символ, на месте которого из земли поднялась плотная стена воды. Как только огненный шар попал в водяную стену, через поднявшийся пар трудно было заметить, как пламя, уменьшившееся, но все еще горящее, все-таки долетело до эльфа. Фирит в последний момент понял, что шар попадет в него, но не успевал своевременно отреагировать и создать еще один слой воды, чтобы минимизировать урон. Шар из огня, размером не больше ногтя, тем не менее прожег дыру в специальном защитном костюме и повалил Фирита на спину. Профессор Гейст широко улыбнулся, жонглируя двумя синими шарами. «Ты сдаешься?» «Да-да, я сдаюсь». Фирит с низко опущенной головой и мокрой униформой, сгорая от стыда, добрался до своего места. Студенты начали бубнить о том, что ДК не столь силен и что вряд ли мы сможем защищать их на самом деле. «Ты неплохо выступил, Фирит», — сказал Арт, похлопав эльфа по спине. «Кто-нибудь еще хочет стать добровольцем?» — заявил профессор, глядя на Артура и Китлин. «Пожалуйста, проверьте и меня», — опередив Артура спрыгнула на арену девочка. «Мог бы побыстрее встать», — упрекнул я друга. «Она опередила меня», — вздохнул Артур. Их бой начался. Прежде чем Гейст успел создать огненный шар, два ледяных копья появились из воздуха возле Китлин. На лице у профессора появилась слабая ухмылка, когда он поднял руки, все еще объятые пламенем, готовясь отразить ледяные копья. Как только ледяные копья долетели до огня на ладонях, то тут же растаяли, но и пламя тоже начало исчезать. Копья стали атаковать еще интенсивней, удивляя первокурсников уровнем заклинания. Огонь. На лице профессора уже не было самодовольства, когда он выпустил огненные шары в Китлин. Принцесса же была сосредоточена на создании своего последнего заклинания и игнорировала летящие к ней синие огненные шары. Все начиналось хорошо, но она совсем не думает о защите, покачал головой я, внимательно следя за поединком. Ледяной смерч. В ее голосе были едва заметные нотки паники, поскольку она поняла, что не сможет полностью отклонить атаку профессора. Профессор и сам был испуган, и чтобы не навредить, отменил заклинание, но исчез только пучок огней. Потоки голубого огня все еще летели в сторону Китлин. Гейст окружил себя тонким теплым огненным слоем, который испарял осколки льда, крутящиеся возле него. Поняв, что принцесса не успевает защититься, я создал вокруг нее гравитационный барьер. Как только смерч кончился, профессор начал искать Китлин, но увидев, что с ней все в порядке, перевел взгляд на меня. «Думаю, эта игра немного затянулась, не правда ли?» Лицо Артура было холодным, он с властным взглядом смотрел на профессора. «Сейчас будет весело», я ухмыльнулся, видя, как Арт спускается вниз. «Благодарю вас за заботу о принцессе, но у меня все под контролем». «Под контролем?» Брови Артура слегка дернулись, и я почувствовал, как он направил давление на профессора, который начал нервничать. «Понятно, в таком случае, позвольте мне занять место моего коллеги для демонстрации». «Ха-ха, ну, если вы настаиваете». «Кажется, я слишком сильно напугал принцессу своим последним заклинанием. Нужно было его раньше отменить, если бы я знал, что Аарон его заблокирует. Некоторые из учеников могут неправильно понять меня, как будто бы я пытался причинить ей вред». Я нахмурился, подходя к Китлин. «Ты в порядке?» «Да-да, мне очень жаль». Впервые я увидел изменение выражения лица Китлин. От смущения, ее белая фарфоровая кожа вспыхнула светло-красными красками. «И благодарю за помощь». Придерживая ее под локоть, я помог ей сесть на свое место. «Тогда, начнем, пожалуй». Артур достал балладу рассвета. Полупрозрачное бирюзовое лезвие легко вынырнуло из ножен, и даже Гейст изумленно присвистнул, удивленно рассматривая меч. «У тебя довольно хорошее оружие. Поскольку ты усилитель, то, я полагаю, было бы справедливо позволить тебе выбрать метод борьбы», — сказал профессор, пожав плечами. «Без разницы», — ответил он. Профессор был раздражен, и после некоторых препирательств они начали поединок. «Вытащим меч», — Гейст побежал на Артура, грациозно махая лезвием. Когда их мечи столкнулись, было видно, что профессор совсем не собирается давать поблажки. Его атаки продолжались, и каждый удар был все сильнее и быстрее, как будто он испытывал предел Артура. И каждый раз второй с легкостью парировал и уклонялся от его атак. Артур даже не использовал заклинания для отклонения его выпадов, лишь укрепление теламана и свое превосходное владение мечом, отчего, казалось, Профессор бесился еще больше. Неужели в дисциплинарном комитете состоят только крысы, способные лишь уворачиваться и убегать? Громко воскликнул Гейст. Жаль, что этот трус боится сразиться со мной, с досадой подумал я, смотря на дуэль. Неужели мне нужно атаковать профессора, который не может попасть даже по первокурснику? Шутливо и с невинным лицом ответил Артур. К этому времени некоторые студенты уже шептались о том, что это была не просто демонстрация силы, и они должны предупредить об этом директрису и совет. Атаки профессора Гейста стали еще ожесточеннее, когда он начал комбинировать заклинания с простыми выпадами. В очередной раз я восхищался мастерству владения мечом Артура. С каждым ударом он прокладывал себе путь, сбивая с толку профессора Гейста, который все еще пытался блокировать атаки. Каждый взмах, каждый выпад и каждый удар имел полупрозрачную копию острого лезвия, которое атаковало вслед по той же траектории. Гейст уже не пытался улыбаться, на его лице запечатлелась концентрация, когда он блокировал шквал атак. Каждым ударом Артур загонял его к краю арены, а пламя на его мече беспомощно мерцало при отражении его меча. Артур сделал подсечку, чтобы профессор потерял равновесие. Как и ожидалось, усилитель-ветеран споткнулся, но всего через долю секунды смог восстановить свое равновесие. Однако именно эта доля секунды и нужна была Арту. Воздушные продолжения его лезвия засветились, и скорость его атаки увеличилась настолько, что все сидящие в зале кроме меня едва могли заметить его клинок. Не выдерживая огромного количества атак, которые он ни за что не смог бы все заблокировать, профессор упал на пол арены. Бум-бум-бум-бум. Защитный барьер вокруг сцены трещал и мерцал, сдерживая напор бури. Крак. Издав резкий звук, барьер пал. Он был достаточно силен, чтобы отражать все их атаки, кроме последней. Большое ветряное лезвие разрубило его и даже задело шею профессора, выпустив струйку крови. К счастью, укрепленное маной тело профессора Гейста было сильно, и рана на шее оказалась лишь царапиной, но он все равно едва смог подняться на ноги, с бледным от страха лицом и дрожащими коленками. Закинув свой меч обратно в пространственное кольцо, Артур холодно посмотрел на профессора. «Благодарю вас за вашу проверку». Как по команде, раздался звонок, и он вышел из класса, оставив всех студентов пораженно пялиться ему вслед. «Может, как-нибудь сразимся, а, Гейст?» Со смешком я вышел из аудитории, решив вычеркнуть данный предмет из интересных. «О, у меня нету больше занятий. Значит, в столовую. Спасибо, что прочитали. 23. Огненное оружие. Директор Гудской, я требую, чтобы вы убрали мальчика по имени Артур Ливин из моего класса». Такое внезапное вторжение застигло меня врасплох. «Профессор Гейст, что случилось? Мальчик совершенно не уважает меня, своего преподавателя. Пожалуйста, не доверяйте всяким слухам, которые вы можете услышать. Меня подставили». Широкое лицо преподавателя было наполнено отчаянием и гневом. «Тук, тук, пожалуйста, отходите», — сказала я. «По крайней мере, эта персона соизволила постучать. Я извиняюсь за вторжение, директор». Маленькая Китлин слегка поклонилась мне, прежде чем прошла в кабинет, отчего профессор Гейст побледнел. Я откинулась в кресле, глядя на них обоих. «В чем дело, Китлин? Это слабое подобие профессора должно быть немедленно уволено», — бесстрастно заявила она. Профессор Гейст схватил ее за руку, притягивая поближе к себе. «Как ты смеешь, слабое подобие, я, как ты смеешь прикасаться ко мне своими грязными лапами?» Выражение лица принцессы не поменялось, но казалось, что она смотрит на профессора сверху вниз. «Профессор, я приказываю вам немедленно убрать руку, иначе, в любом случае я встану на ее сторону. Жаль, что пришлось применить свое положение для разрешения конфликта». Он тут же отпустил руку Китлин и продолжил. «КХМ, как я уже говорил, не принимайте взаправду слухи обо мне, которые могут распространять ученики. Я клянусь, что произошло недоразумение и меня подставили. Я еще не слышала никаких слухов. Можете меня посвятить в произошедшее, Китлин? Этот человек смеет избивать студентов для самоудовлетворения, даже несмотря на то, что он очень сильно унизил Фиерита. Если бы Аарон не вмешался, я бы», не закончив последнюю фразу, она посмотрела на профессора. Я обернулась к Гейсту, который отчаянно отрицал это обвинение. «Я говорю вам, что это было недоразумение. Я просто хотел продемонстрировать перед классом, чем отличается дисциплинарный комитет от остальных студентов. Если бы это было так, то у вас не было бы никаких оснований вламываться ко мне в кабинет и настаивать, чтобы Артура убрали из вашего класса. Я вздохнула при мыслях о решении этой дилеммы. Триша, пожалуйста, собери информацию со студентов из класса профессора Гейста относительно этого инцидента. Мой секретарь откланялась перед тем, как убежать. Теперь, пожалуйста, потерпите, пока мы не соберем сведения. Я сделаю все возможное, чтобы разобраться с ситуацией, прежде чем я выпроводила их двоих из своего кабинета. Принцесса Кейтлин подошла ко мне. Я надеюсь, что вы разберетесь с этим, но знайте, что если бы не Аарон, то вы бы сразу же уволили профессора по причине нанесения серьезной травмы студенту, мне. Она обернулась и, полностью игнорируя Гейста, который был в шоке от ее заявления, вышла в коридор. Аарон, да, этот мальчик, столько тайн вокруг него. Судя по свидетельствам, оказалось, что Артур с легкостью победил профессора Гейста. И хотя навыки профессора несравнимы с моими, их было более чем достаточно для обучения начальных курсов манипуляций с маной. Даже будучи усилителем на светло-желтой стадии, он был побежден 12-леткой. Я вздохнула, сожалея, что не измерила уровень маноядра мальчика, пока он был здесь. 12-летний студент победил ветерана-авантюриста, используя только элементы ветра и земли, которые, как я помню, наименее у него развиты, а также имеет связь дракона. Какие у него еще козыри? Если я у него спрошу, он ответит мне, может, мне предложить должность профессора Аарону. После минуты размышлений, я покачала головой. Хоть он и отлично владеет маной, но, вероятно, не настолько хорош в теории. Да и не верится мне, что он будет рад дополнительной работе. Отказ от места в студсовете уже о чем-то договорит. Даже предлагая ему место в ДК, я слабо верила в его согласие, но Аарон, казалось, сам был заинтересован в этом. Как думаешь, Авьер, каков уровень владения маной у Аарона? Я посмотрела на своего фамильяра, который в данный момент был в виде рогатой совы. Он сильный, маны в его теле, да и вокруг него, слишком много. Она хаотически плавает вокруг, и если он решит взять всю ее под контроль, то сможет создавать достаточно масштабные заклинания. И это лишь на сплошной желтой стадии ядра, что уж говорить в будущем. Возможно, этот мальчик сможет возводить горы и уничтожать огнем целые леса. Его четкие слова проникали ко мне прямо в разум. Хах, обсуждая условия его вступления в ДК, я выпускала небольшое количество манезвука, которое сразу же привлекало его внимание. Казалось, он мог видеть частицы маны, разве такое возможно? Не знаю, но лучше быть с ним аккуратнее. Я с интересом посмотрела на Авьера, желая, чтобы он продолжил свою мысль. Он не так умственно и эмоционально зрел, как Артур. Если наши враги узнают об этом и смогут психологически воздействовать на него, склонив на свою сторону. Вздох. Один мальчик имеет невероятное мастерство в ближнем бою и фехтовании, а второй – в магии. В этом поколении родились на удивление невероятные дети. От лица Аарона. Так-так-так, я осмотрел тренировочную площадку, которая представляла из себя укрепленную комнату, которая находилась прямо рядом с залом собраний ДК. Жаль, я так и не смог найти дорогу в столовую, но раз уж такое дело, почему бы и не потренироваться. После разминки и нескольких физических упражнений, я сел на пол, начиная практиковаться в магии. Моего мастерства уже должно хватить. Я внимательно смотрел на свою вытянутую руку, из которой струился огонь. Пламя вытянулось, и через несколько секунд приняло вид меча. Теперь проверим его стабильность. Встав, я подошел к деревянным манекенам и горизонтально взмахнул огненным оружием. Как только пламенное лезвие прошло середину манекена, оно вспыхнуло, в то же мгновение рассеиваясь. Хм, частицы маны становятся сложнее концентрировать в одном месте спустя некоторое время. Я посмотрел на горящее дерево и, протянув руку, впитал частицы огненной маны в тело, отчего огонь потух. Да и огонь становится слишком хаотичным, вступая в реакцию с деревом. Тут все понятно, а что насчет? Я вытянул руку перед собой, в которой через несколько секунд возник огненный лук. Следом за ним, в моей руке сформировалась стрела. Натянув тетиву, я выстрелил ею, но она потеряла свою форму стрелы, становясь просто пламенем, не пролетев и нескольких сантиметров. Вздох. Понятно, моего мастерства пока не хватает для создания оружия из огненной маны, хотя небольшое продвижение есть. Жаль, использовать что-то помощнее будет опасно, Для этого надо найти место на улице. Не думала встретить тебя тут, Аарон. Оглянувшись, я увидел Клэр, которая с озорным выражением лица приближалась ко мне. Ее попытку обнять меня за шею я не оценил и немного отодвинулся. «Так ты тренировался?» Ничуть не обижаясь из-за моей реакции, спросила она. «Я думала, ты будешь в столовой, как и все остальные ученики. Я так и хотел, но заблудился и решил потренироваться тут. Хе-хе, не волнуйся, академия хоть и большая, но ты скоро адаптируешься. Может, тебе нужна помощь в тренировках? Я буду рада утроить с тобой спарринг», — с горящими глазами воскликнула она. «Нет, хотя, не могла бы ты выстрелить по мне огнем? Ну, хорошо», — чуть разочарованно ответила она, отходя от меня на несколько шагов и вынув из ножен свою рапиру. «Ты готов? Давай». Я сосредоточился, смотря как на кончике рапиры собирается огненная мана, создавая поток пламени, направляющегося в мою сторону. Огонь медленно двигался на меня, то ли из-за Клэр, которая специально уменьшила его скорость, то ли из-за моего восприятия. Я протянул руку вперед, пытаясь поглотить частицы огненной маны, и у меня получилось. Процесс был медленным, и я бы не успел и половины огня поглотить, пока тот летит на меня, но все же, в конце концов, я резко уклонился, пропуская поток пламени рядом. «Зачем это было нужно?» — с интересом спросила Блейкхард. «Хм, ну, я пытался выяснить, смогу ли перенаправить твою атаку, но нечего не вышло, ха-ха». Я неловко рассмеялся. «Я уже понял, что моя способность видеть частицы маны ненормальна. Единственным, кто о ней знает, это Артур, и пусть так останется и дальше». Клэр расспросила меня еще о некоторых вещах, пока к нам не зашел Итан. «Привет, Клэр, Аарон. Надеюсь, ты не забыла про дополнительное занятие?» «Ой, и вправду», — она оглянулась на часы. «Нам пора. Ты с нами, Аарон?» — спросил Итан, удивляя девушку. «Почему бы и нет?» Я пожал плечами, подходя к двери, но взявшись за ручку, все же оглянулся, решив объяснить Клэр. «У меня есть пропуск на любые занятия». «А, вот как, теперь все понятно, тогда, пошли», — вырываясь вперед, воскликнула она. «Она всегда такая, энергичная?» «Да», — усмехнувшись, ответил Итан, выходя за Клэр. «Понятно. Надеюсь, занятия для старшекурсников окажутся интереснее, и я смогу с кем-нибудь сразиться», — напоследок пробормотал я, побежав за товарищами. «Спасибо, что прочитали. 24. Механика командного боя. Вот мы и пришли», — взмахнула руками Клэр. «В классе боевой механики, или лучше сказать, на поле, на другой стороне академии, проходили занятия старшекурсников. На огромном поле хаотично располагались несколько препятствий, а само поле было окружено высокими стенами с выгравированными на них рунами. На верхушке одной из стен была маленькая стеклянная комната, выполняющая роль смотровой площадки для других студентов. «Пошли, Кертис нас уже ждет», — указывая на знакомую фигуру рядом с деревом, сказала Клэр. Поздоровавшись с рыжеволосым, мы стали ожидать, когда прибудет профессор. «Тут довольно много частиц стихийной маны, это из-за того, что здесь часто сражаются, но додумать мне не дал появившийся на горизонте Артур». Я махнул рукой, подзывая его к нам. «Ах, я и не знал, что ты посещаешь занятия старшекурсников, Артур», — поприветствовал его Кертис. «А я не знал, что тут будет столько учеников из ДК». «Не мудрено», — приветственно кивая, начал говорить Итан. «Это занятие посещает довольно много студентов, и оно считается одним из самых популярных. Рада снова видеть тебя, Артур». Клэр обняла его, ярко улыбнувшись. «Мы не должны посрамить дисциплинарный комитет, верно?» «Я постараюсь», — не обрадовавшись такому напору, произнес он. «Кертис, а кто еще будет в классе?» После его вопроса, мы повернулись в сторону входа, услышав несколько восклицаний. Эльфийка и вице-президент студсовета пришли на занятие, притягивая к себе много взглядов. «Добрый день, принцесса Тессия», — воскликнула Клэр, даже не удосужившись убрать руку с шеи Артура, и улыбнулась принцессе. «Добрый», — жестко произнесла эльфийка. «Хм, интересно, почему она сегодня в плохом настроении?» — недоуменно спросила Клэр. «Ты слишком близко к ее возлюбленному». Мои слова были сказаны достаточно громко, чтобы, услышав их, Тессия вздрогнула, с красным лицом бросая на меня испепеляющие взгляды. «Вот оно что!» — с лукавой улыбкой воскликнула Блейкхард. «Так у нашего Артура есть девушка, а я об этом даже не знаю». Но Артур не ответил, с яростью смотря в сторону полуэльфа, которым был Лукас. Увидев это, я ткнул его в бок, выводя из транса. «Что ты делаешь, Аарон?» — С раздражением посмотрел на меня парень. Я наклонил его к себе поближе, переходя на шепот. Для того, кто пытается притвориться, что не знает Лукаса, ты смотрел на него с хорошо видимой яростью. Если так и продолжишь, то точно привлечешь нежелательное внимание. Ты знаешь, что он сделал. Я должен просто забыть об этом. Его выражение лица после моих слов смягчилось. Нет, но ты мог бы не так легко поддаваться своим эмоциям. Я покачал головой. Артур рассеянно кивнул, погружаясь в свои размышления. Остальные, похоже, хотели узнать, о чем же мы таком говорим, но их прервал прогремевший сверху голос. Все студенты задрали головы в поисках источника звука, и я увидел вверху огромного хищного монозверя, парящего над полем. Этот зверь был не меньше 4 метров в длину, а размах крыльев – больше 8. Вцепившись острыми когтями в землю, зверь медленно опустился, показав нам крепкую женщину с гигантским мечом, сидящую на спине этого ястреба. «Добро пожаловать! Меня зовут профессор Глори, и я буду учить вас, сопляки. Этого огненного ястреба зовут Торч, он мой дорогой монозверь». Артур отчего-то поморщился, и профессор посмотрела прямо на нас. Она обошла группу студентов по кругу, пристально изучая каждого, и попыталась определить мою стадию ядра, из-за чего и сама поморщилась. «Не вы одна, с защитой», — послал я ей довольно красноречивый взгляд. «Должна сказать, вы гораздо сильнее, чем другие классы», — заявила профессор после осмотра Лукаса. Она чуть дольше осматривала членов дисциплинарного комитета и студенческого совета, кивая время от времени. «Неужели это мой новый коллега, Артур Ливин? Приятно познакомиться с тобой», — профессор игриво улыбнулась Артуру, будто бы намеревалась подразнить. «Похоже, ты отлично справляешься с тем, чтобы не притягивать к себе внимание, да, Арт?» — пробормотал я, смотря как Глори идет к нам. Конечно, старшекурсники не были рады тому факту, что какой-то первокурсник стал профессором, и по полю начали разноситься протестующие выкрики. «Тише, тише. Вместо того, чтобы жаловаться, мы должны больше доверять мнению директрисы. Ведь этот мальчик смог победить предыдущего профессора», — попыталась успокоить всех Глори. «Но профессор, бьюсь об заклад, что некоторые из старшекурсников запросто смогут быть более лучшими преподавателями, чем он. Взять хотя бы, к примеру, Итана». Все перевели взгляд на моего соседа, который со стоическим лицом смотрел на говорившего. «Так решила директор Гудской, и никто из вас не вправе оспаривать ее выбор. Попрошу вас дать профессору Глори спокойно продолжить занятие». От слов Итана все скисли, и на поле возникла тишина. Артур одарил его благодарным взглядом и прошептал спасибо. «Раз уж все успокоились, тогда я предлагаю начать занятия в этом семестре с небольшой игры. Разве это не здорово?» По выражению лиц студентов стало ясно, что только преподавательница была рада этому предложению. «Итак, в какую игру мы сыграем, может, в командный бой, войнушку? Как насчет того, чтобы поставить в одну команду членов ДК, профессор? Думаю, мы покажем отличную совместную работу», — высказался Кертис, а Клэр поддерживающе кивнула. Глори потерла подбородок. «Хм, а это неплохая идея. Но профессор, Кертис, Клэр и Итан являются одними из лучших студентов этой академии. К тому же, с ними авантюристы ранга. Несправедливо ставить их в одну команду». «Это так, ага, я придумала. Для команды ДК Артур будет играть роль короля. И если его победят, то проиграет вся команда. Думаю, еще можно переместить Арона в другую команду. Теперь, кого взять в другую команду с ним?» Она как будто бы разговаривала сама с собой, бормоча под нос возможных кандидатов. «Профессор, как насчет того, чтобы поставить в другую команду вместе с Ароном весь студенческий совет?» — предложил вице-президент.